Гимнасиарх, пожилой величественный старик с венчиком белых пушистых волос вокруг лысой, как шар головы, встретился Факриту и Тимону при входе в гимнасий. Высокочтимый гимнасиарх, соблюдая принятые в Ольвии нормы общения с высокопоставленными персонами, начал Факрит. «Мой раб Тимон — уникальный мальчишка. Он бегает быстрее, даже не знаю, с кем его сравнить. У него редкие способности к бегу. Но я знаю, что для того, чтобы стать настоящим бегуном, а тем более олимпиоником, этого недостаточно. Нужны регулярные занятия под руководством знающего учителя». «Так ты, почтенный Факрит, считаешь, что твой раб должен непременно стать олимпиоником?» В голосе гимнасиарха слышался нескрываемый сарказм. «А знаешь ли ты, уважаемый Факрит, что Ольвия никогда еще не имела победителя атлетических игр в Олимпии? А кроме того, должен поставить тебя в известность, что рабы к участию в Олимпийских играх не допускаются, так же, как и в гимнасии. Развращение рабов добром обычно не кончается». Давая понять, что разговор окончен, гимнасиарх величественно кивнул головой и повернулся к двери. Задетый за живое Факрит, забыв о правилах общения с высокопоставленными персонами, бросил ему в спину. Ничего удивительного, что Ольвия не имела своих олимпиоников при таких-то гимнасиархах. Старик сделал вид, что не расслышал слов Факрита, и, не меняя надменного выражения на лице, скрылся за дверью гимнасия. «Старый напыщенный индюк!» — не мог уняться раздосадованный Факрит. «Идем, сынок, отсюда!» У выхода из двора гимнасия Факрита и Тимона догнал мужчина в тонком голубом хитоне, пожилой, худощавый, мускулистый, с красивой проседью в густых и черных, как смоль, волосах. «Бегун?» — вместо приветствия ткнул он пальцем в живот Тимона. «Бегун, а что?» — растерянно захлопал глазами мальчишка. «Откуда ты знаешь?» «Мне бы не знать», — хмыкнул мужчина. «Настоящего бегуна я за 10 стадий узнаю. Я ведь сам когда-то бегал, и даже неплохо бегал, доложу я вам. Принимал участие в двух олимпиадах. А что уж бегунов перевидал на своем веку, как-нибудь расскажу об этом. Меня зовут Феокл, хотя мое имя мало что вам скажет. Я ведь не так давно в Ольвии, да и не в имени дело. Насколько я понял, этот старый напыщенный индюк», — Феокл стрельнул в Факрита иронично прищуренным глазом, — «не захотел принять в гимнасии этого замечательного мальчишку». Не дожидаясь ответа, Феокл продолжал: «Ну и пусть его. Как знать, может, это и к лучшему. Я согласен заниматься с твоим пареньком», — повернулся он к Факриту. «Меня меньше всего интересует, раб он или свободный. Для меня важно, как он бегает. А бегать этот парнишка должен лучше всех. У него идеальное для бегуна сложение: длинные сухие ноги, узкие бедра, поджары, да и все прочее у него в норме. Словом, так, заниматься будем 3 дня в декаду, то есть через 2 дня на третий. Завтра же и начнем. Заниматься будем под вечер, когда начинает спадать жара, а я буду свободен от работы. Место занятий — берег лимана, пустырь правее порта. Идет?» «Сколько это будет стоить?» — поинтересовался Факрит. «Ничего. Я лишь хочу, чтобы когда-нибудь и Ольвия имела своего олимпионика. Чем мы хуже других полисов?» Подумав, Фёкл добавил: «Хотя, если хоть раз в месяц ты дашь мне ас-другой, я не откажусь, я не гордый. В гимнасии с вас сдирали бы в 10 раз больше». Примечание: ас — альвийская денежная единица, конец примечания. «Договорились», — в знак согласия Факрит пожал руку Феокла. «Надеюсь, что мы еще покажем этим индюкам, как надо бегать. Иначе я за это дело не брался бы», — ответил Феокл. Едва Тимон вернулся с первой своей тренировки с Феоклом, как Факрит тут же напустился на него с расспросами. «Ну, рассказывай. Как педотрип? Что за человек? Чем занимались? Ты бегал? Что он говорил?» Примечание: педотрип — спортивный тренер. Конец примечания. «К чему такая спешка?» — вступил за Тимона Мелисса. «Пусть мальчик поест сперва». Тимону и самому не терпелось поделиться с Факритом впечатлениями от первой в его жизни настоящей тренировки. А потому свой ужин он проглотил в мгновение ока и принялся рассказывать. По всему видно, что Феокл человек замечательный, умный, приятный, деликатный, и педотрип он толковый, в беге разбирается, я думаю, получше всяких там гимнасиархов. Сказал, что с техникой бега у меня более-менее, хотя тоже недочеты есть, которые придется исправлять. А вот с физической подготовкой неважно, даже очень. Плохо развиты на ногах мышцы, и потому я отталкиваюсь от земли не в полную силу, слабовато. Показал, какие надо делать упражнения, чтобы укрепить ноги. Ну, всякие там приседания с тяжестями и все такое, причем делать эти упражнения надо каждый день, дома тоже. Еще очень полезен бег на месте для выносливости. Побегал я по прибрежному песку. Это тоже полезно для укрепления ног и выносливости. Да. Еще Феокл сказал, что беговые дорожки на стадиуме в Олимпии посыпаны песком, чтобы труднее было бежать. Значит, по песчаному берегу очень полезно бегать. Интересно бы знать, посыпают ли песком дорожки на нашем стадиуме в Ольвии. «Наверное, посыпают», — сказал Факрит. «Если в Олимпии посыпают, то и у нас должны быть посыпаны». А еще Феокл сказал, что к предстоящим Олимпийским играм, то есть за год с небольшим, сделает из меня настоящего бегуна-олимпионика. Не удержался, чтобы не похвастаться, Тимон. «Я рад, что ты попал в хорошие руки», — отозвался Факрит. «Старайся, не подведи». «Да я-то стараюсь, только какой из этого прок?» — помрачнел вдруг Тимон. «Старайся, не старайся, а к играм в Олимпии раба все равно не допустят». «Не спеши с выводами», — отозвался Факрит и, ободряюще, похлопав мальчишку по плечу, добавил. «У нас впереди еще больше года, за это время всякое может случиться». При этих словах Факрит и Мелисса обменялись быстрыми многозначительными взглядами, но Тимон ничего этого не заметил. Придя после очередной тренировки домой, Тимон еще с порога сообщил. «А ты знаешь, дядюшка Факрит, что мне сказал сегодня мой педотрип Феокл?» «Не знаю», — пожал плечами Факрит, — «но если скажешь, буду знать. Он сказал, что через 3 дня на городском стадиуме будут проводиться ахиллии, атлетическое состязание учеников гимнасия на честь Ахилла Пантарха. Феокл сказал, что возьмет меня с собой на стадиум и попробуют добиться, чтобы и мне позволили принять участие в соревнованиях бегунов. А еще сказал, что было бы хорошо, если бы и ты с тетушкой Мелиссой пришел на стадиум посмотреть соревнования. Раз такое дело, придется пойти. А вдруг и в самом деле тебе позволят принять участие в состязаниях по бегу? Это было бы здорово, — оживился Факрит. «Снова вы за свое», — вмешалась в разговор Мелисса. «Факрит, ты все-таки дал бы мальчику сперва покушать, ведь он устал после тренировки. Тимон, ты тоже. Я вижу, что скоро в этом доме мужчины и рта не посмеют открыть», — шутливо возмутился Факрит, обняв жену за плечи. «Может, и правду говорят, что демократия — вещь вредная? Ну, да ладно, кушай, Тимон, потом поговорим». Был первый день второй декады, месяца Мегатейтниона. Примечание. Мегатейтнион — второй месяц года по милетскому календарю, конец примечания. Солнце только еще перевалило за полдень, а склон холма над стадиумом Ольвии уже был заполнен до отказа разношерстной шумной публикой. Сидели на чем ни попадя. Кто на одеяле, кто на циновке, а кто-то просто на сухой, успевшей уже пожелтеть траве. Предстояли традиционные атлетические состязания учеников местного гимнасия, которые по давней традиции посвящалось Ахиллу Пантарху, и никому не хотелось пропустить столь редкое и замечательное зрелище. Впереди, на уложенных в ряд обтесанных блоках, песчаника, которые служили сидениями, восседало, как обычно, городское начальство во главе с самим Архонтом Басилевсом, Гиппархом Филотидосом, суровым с виду мужчиной лет 50 с горбатым орлиным носом на сухощавом бледном лице. Рядом с ним в качестве главного виновника торжества и его организатора важно восседал гимнасиарх Сириск. Фокрит, Феокл и Тимон пришли пораньше и потому устроились сзади начальства на разостланном на траве покрывале. Мелисса, сославшись на занятость, идти на стадион отказалась. Пониже, на площадках для состязаний, толпилось десятков пять юношей и учеников гимнасия, принимавших участие в состязаниях. Среди них, давая последние наставления, суетились педотрибы. Они волновались больше всех. Сегодня граждане Ольвии увидят, наконец, чему они научили за год своих питомцев. Открывал состязание гимнасиарх. Встав, он произнес торжественную речь. В ней он дал высокую оценку руководимому им гимнасию, не забыв вспомнить и о личных заслугах на ниве образования. Назвал самых достойных учеников, расхваливая при этом не столько их достоинства, сколько достоинства добродетельных родителей, если эти родители, конечно, принадлежали к городской знати. После несколько затянувшейся речи гимнасиарх объявил о начале состязаний. Первыми показывали свое мастерство юные кулачные бойцы. Зрители шумно приветствовали каждый удачный удар и уклон. Большей частью, потому что было их не так уж и много, этих удачных ударов и уклонов. И если юные бойцы особым техническим мастерством не блистали, то в азарте и желании во что бы то ни стало победить, никому из них отказать было нельзя. Почти каждый из кулачников уходил с помоста с расквашенным носом. После кулачных бойцов вниманием зрителей завладели стрелки из лука. Вначале они стреляли в цель, затем на дальность. Здесь отличился сын кузнеца Эвдама, прихрамывавший на левую ногу невысокий крепыш Леокс. Выпущенная им стрела пролетела больше полутора стадия, вызвав среди зрителей настоящий восторг. Затем наступила очередь бегунов на один стадий. Вот здесь-то и произошло нечто из ряда вон выходящее. Среди зрителей поднялся мужчина в голубом хитоне. Это был Феокл. И громко, так, чтобы его было слышно всему стадиуму, сказал: «Почтенный гимнасиарх, позволь моему ученику Тимону принять участие в состязаниях твоих бегунов». Слова Феокла заставили оглянуться не только гимнасиарха, но и всех сидевших в первом ряду. «Я такого атлета не знаю», — высокомерно изрек гимнасиарх, вовремя вспомнив о недавнем своем разговоре относительно этого Тимона с Фокритом. «О ком ты, достославный Феокл, говоришь?» «Я говорю о Тимоне, юном рабе купца Фокрита, лучшем бегуне в Ольвии». Едва сдерживаясь, чтобы не надерзить гимнасиарху, ответил Феокл. «Неужели ты не знаешь, дорогой Феокл, что здесь состязаются свободные граждане Ольвии, а не какие-то рабы?» Не меняя высокомерного тона, произнес гимнасиарх. «А я грешным делом подумал, что здесь состязаются атлеты», — съязвил Феокл. «Но, выходит, ошибся. Похоже на то, что ты боишься, как бы твои свободные граждане, а заодно и ты с ними, не оконфузились перед каким-то рабом. Неизвестно, чем бы закончилась эта перепалка, если бы не вмешался архонт Басилевс. «Сириск», — сказал он, обращаясь к гимнасиарху, — «позволь ты этому мальчишке пробежать. Будем хоть знать, кем нас тут пугают». «Хорошо», — не посмев ослушаться архонта, неохотно согласился гимнасиарх. «Но сделаем так. Сначала ученики гимнасия определят сильнейшего между собой, а уж потом победитель покажет, как надо бегать этому рабу». В слово «рабу» гимнасиарх вложил все свое презрение ко всем рабам на свете. После трех забегов, двух полуфиналов и финала выявился победитель. Им без особых усилий стал лучший бегун гимнасия Матрий, высокий долговязый юноша лет 16, сын известного в городе торговца рабами Эвклеса. «Матрий», — обратился к нему гимнасиарх, — «Ты согласен вступить в состязание с Тимоном, рабом купца Факрита?» «Если надо», — небрежно пожал плечами Матрий. «На старт вызываются Матрий, сын Эвклеса, и Тимон, ученик Феокла», — объявил судья. «И Тимон, раб Факрита», — поправил судью гимнасиарх. Матрий к месту старта подошел не спеша, в развалочку, всем своим видом показывая, что делает он это только из уважения к Архонту и гимнасиарху. Он свысока, в переносном и прямом смысле, поскольку был чуть ли не на голову выше Тимона, посмотрел на соперника, пренебрежительно хмыкнул и демонстративно передернул плечами, что, мол, поделаешь, приходится и с таким бежать. Судья поставил бегунов на одной линии, сказал привычное «пусть победит сильнейший» и взмахнул рукой. Пока чемпион гимнасии все еще продолжал демонстрировать свое пренебрежение к сопернику, Тимон, взяв хороший старт, со всей резвостью, на какую только был способен, рванулся вперед. Когда чемпион гимнасии опомнился, раб уже опережал его на добрых две оргии. Матрий бросился вдогонку, но расстояние между ним и Тимоном не сокращалось, а наоборот, неумолимо увеличивалось, и когда Тимон коснулся рукой финишного столба, Матрию еще предстояло пробежать не меньше пяти оргий. Стадиум замер в растерянности. Зрители, привыкшие к постоянным победам Матрия, не были готовы к такому исходу забега, а потому не знали, как на него реагировать. «Молодчина, Тимон!» — не дожидаясь, когда сформируется общественное мнение, выкрикнул Феокл. «Не подвел меня!» И тут же послышался голос Факрита. «Сынок, я горжусь тобой! Ты пролетел этот стадий, как авр!» Феокла и Факрита поддержала большая часть зрителей, выкрикивая «Слава Тимону! Тимон — лучший бегун Ольвии! Молодец, Тимон! Ты — настоящий авр! Матрий, учись, как надо бегать!» Расстроенный гимнасиарх, не проронив и слова, встал и, вздрагивая от негодования, демонстративно удалился со стадиума. Зато не собирался молчать отец Матрия, известный в Ольвии работорговец Эвклес, высокий костлявый мужчина с заметной плешью на голове, похожей на тыкву. «Я протестую!» — крикнул он. «Этот забег нельзя считать законным. Мой сын перед этим уже дважды бегал в полуфинале и финале и был уставшим, а этот раб не бегал и был полон сил. Это против всяких правил. Результат этого забега надо аннулировать. Я требую». Часть зрителей встала на сторону Эвклеса. Между зрителями завязались перепалки. Поднялся шум, готовый перерасти в потасовки. Тогда со своего места поднялся Архонт Басилевс. «Поскольку наш почтенный гимнасиарх удалился, никому не передав свои полномочия, эти полномочия я беру на себя», — огласил он. «Уважаемые граждане Ольвии, все мы видели, что в забеге с участием Матрия и Тимона с большим преимуществом победил раб Тимон, и мы не можем отрицать этот факт. Раз победил раб Тимон, значит, победил раб Тимон, двух мнений тут быть не может. Пусть кому-то это и не нравится. Поэтому лучшим атлетом-бегуном Ольвии среди эфебов я провозглашаю Тимона, раба Факрита. Слава Тимону Авру! А тебе, Эвклес, скажу вот что. Твоему сыну следовало бы серьезнее отнестись к этому забегу, и тогда, возможно, все было бы иначе. И потом, его ведь никто не принуждал состязаться с Тимоном. И достаточно об этом. Продолжим состязание. Приготовиться прыгунам в длину».